Глава 17. Операция «Черный Шурале». Шура в действительности был очень крутым парнем, если его так вообще можно было назвать. Он прекрасно разбирался во всех современных военных технологиях, что для меня было просто темным лесом. Я бы даже этой машиной толком управлять не смог бы, а что говорить про установку, развертывание и активацию глушилок. Но Шура все знал и умел. «У нас будет не так много времени», — сказал он. «Наша внетелесная разведка сообщила, что Виктор находится в правом крыле, поэтому мы будем действовать максимально быстро и, по возможности, тихо. Сначала я думаю подогнать джипы, вырвать окна тросом, чтобы сразу попасть в его палату. Но это будет очень шумно, поэтому мы прокрадемся внутрь, вырубим всех, кого встретим. Отберем ключ в охраны, а затем вытащим цель. Он вряд ли способен ходить, так что я его понесу, а ты будешь меня прикрывать». План звучал так себе, но другого у нас не было. Я очень не любил рисковать собственной шкурой в настоящем мире. Тут помереть можно было просто от случайной пули, а потом иди гуляй по лимбу. Тем более здесь я не был крутым бойцом. Через какое-то время мы остановились в глухом лесу среди огромных темных лиственниц, и Шура попросил меня нацепить балаклаву. «Никто не должен узнать нас», — сказал он строгим шепотом. «Мы отключим их камеры, но кто знает, вдруг там есть особые защиты или устройства для наблюдения. У нас будет около 30 минут между пролетами дронов, потом они поймут, что их глушат. К этому времени мы уже должны крутить баранку отсюда, ясно?» «Да», — сказал я, — «более чем». «Ну и молодец. Операцию назовем «Черный Шурале». «А почему не «Белый Волк»?» «Потому что это я ее придумал». «Я тебе тогда зачем?» «Не понял я». «Увидишь, когда попадем внутрь. Держи свою собачку снаружи, она нам сильно поможет. Мы идем не в обычный санаторий, а в совершенно секретную лабораторию». Мы вышли из машины, и Шура открыл багажник. Четкими движениями он вытащил несколько пластиковых антенн, каждая толщиной в руку, и начал накручивать их на мощное устройство, вмонтированное в заднюю дверь багажника. «Глушилка», — пояснил он. — «Последние швейцарские технологии. Ты там не бывал?» — «В Швейцарии?» — уточнил я. — «Угу». — «Нет, ты вряд ли попаду. Мы ведьмаки невыездные». — «Как и я». — «Только не говори, что у тебя есть паспорт», — усмехнулся я. — «Есть», — гордо сказал Шура. — «И кто ты по национальности?» — «Башкир». — «Серьезно?» — я удивленно поднял бровь. «Ну, не русский же. Ты где таких волосатых русских видел?» «В действительности». «Все, хватит трепаться о бумажках». Шура тыкнул в панель на аппарате, и на ней загорелись зеленые огоньки. «Пора. Я иду впереди. У меня навигатор. Постарайся не отставать и не шуми, как медведь». Шура странной шатающейся походкой побежал в лес, а я последовал за ним. Бежать в полной темноте без фонарика по лесу — это то еще занятие. А бронежилет, каска и все оружие заставили меня вспотеть уже через несколько минут. Теперь я понимаю, почему всем этим спецназовцам и крутым воякам большие деньги платят. За копейки я бы с таким весом и в таких условиях вообще бы жопу со стула не поднял. Шура бежал весьма шустро. Он ловко уклонялся от веток и почти не шумел, в отличие от меня. Я топал, как медведь, и все подо мной хрустело и трещало, хотя это могли быть и мои бедные суставы. Минут через пять мы выскочили из леса и оказались перед стеной из колючей проволоки. Никаких бетонных заграждений тут не было. Шура тут же вынул кусачики и справился с проволокой без всяких проволочек. Да, такой вот каламбур мне в голову пришел, пока я следил, как он щелкает инструментом. «Вон датчики стоят. Они нас засекли, но информацию на пульт не передали. Все эти мобильные технологии — та еще срань». Шура указал на маленькую коробочку, спрятавшуюся в кустах на треноге. Перед нами стоял серый мрачный санаторий, построенный еще в советские годы, он производил очень гнетущее впечатление. Снаружи он казался чуть ли не заброшенным, свет горел лишь в некоторых окнах, у главного входа никого не было. Во дворе даже машин не нашлось, но на крыше санатория стояли антенны и мигала маленькая вышка связи. Шура пошел вперед. Я понял, что меня начинает одолевать страх. Я только сейчас начал осознавать, где и что происходит. Я в Уральском лесу, хрен знает где, с настоящим мифическим снежным человеком. Мы одеты как спецназовцы и идем штурмовать секретную лабораторию, где содержат симбионтов. Скажи мне, кто это еще 3 года назад, я бы не поверил ни единому слову. Шура пригнулся и осторожно взялся за дверную ручку. Я сразу обратил внимание на камеры видеонаблюдения, но они не двигались и не мигали никакими огоньками. Может быть, и не должны. Хрен их знает. Шура же активировал глушилку. Старая облезлая дверь легко поддалась, и мы сразу же столкнулись с первым охранником, грузным усатым мужчиной в сером камуфляже. Он даже не успел руку на кобуру положить, а просто упал с дыркой в голове. Шура ловко схватил его тело и оттащил за дверь. Мы уперлись в рамки детекторов и небольшой пропускной пункт с несколькими мониторами. На всех них царил белый шум, шелест из динамиков, угрожающе шептал по всем коридорам. «Видимо, он хотел проверить, что происходит на улице», — сказал Шура. «Нужно не сбавлять темп». Мы перепрыгнули через ограждение и двинулись вглубь санатория. «А почему только один охранник?» — спросил я. «А зачем здесь держать армию? Все равно никто не знает, что это за место и что здесь творится. Они же не золотой запас охраняют и не ядерный реактор. А ты думал, что мы здесь устроим настоящий расстрел? Не переживай, накосячим, тогда и словим пару пуль. Пошли». Мы тихо пробирались по коридору мимо закрытых кабинетов и палат. В некоторых из них горел тусклый свет. Я слышал негромкие стоны и бормотания. Рагни шел впереди нас, и его хвост нервно подрагивал. За поворотом нас ждал еще один охранник, но тут случилось нечто странное. Волк шел первым, и видеть его мог только я. Но мужчина в форме замер, и его взгляд уперся в Рагния. «Что за...» Охранник снял с пояса резиновую дубинку. «Ты как из палаты выбрался?» Из тела мужчины появились длинные щупальца, но не в этой реальности. У Рагни грива встала дыбом, и он бросился назад. Охранник побежал за ним и уперся в пистолет Шуры. Выстрел оказался чуть громче, чем я думал, и мужчина упал на пол. «Это был симбионт», — сказал я. Он увидел Рагни и хотел напасть на него. «Я понял. Это скрутчик. Мы про таких слышали». «Скрутчик?» «Да, симбионт с какой-то хренью типа кальмара. Позволяет ловить других симбионтов. Идеален для охоты на беглецов из палат». «Но как они добиваются подчинения иномирцев?» «А как добился ты? Магия, наверное, амулеты всякие. Я не сильно разбираюсь в этом. Просто нужно быть осторожными. Мой сканер говорит, что палата Виктора уже рядом, угловая. Посмотри, есть ли у этого покойника ключи или карточки?» «Да, на поясе несколько карточек на цепочке висят». Я встал и показал Шуре добычу. «Отлично, пойдет. Тело некуда спрятать, придется тащить за собой. Хорошо, что крови немного». «Надо было взять швабру с ведром», — пошутил я. «В следующий раз так и поступим. Открой эту палату, бросим тело туда и закроем». Я подошел к считывателю возле двери, и вторая карточка с белой полоской открыла ее. Внутри стояла кушетка, на которой лежал привязанный ремнями мужчина. Он вроде бы спал, но тут проснулся, едва услышал нас, и начал дергаться. При этом он не издавал ни звука, просто трясся, пытаясь выбраться. «Явно под чем-то», — заметил Шура. «Лицевые мышцы свело. Не мой вопль. Ничего хорошего». «Может, освободить его?» — спросил я. «С ума сошел. Мы без понятия, что это за объект. Вдруг в нем сидит древнее зло. Пусть лежит себе». Шура бросил безжизненное тело охранника, и мы вышли. Я тихо закрыл за нами дверь. «Виктор должен быть дальше». Мы двинулись по коридору дальше. Нам больше никто не попадался. Возле нужной нам палаты Шура остановился, сверился со своим сканером и попросил меня открыть дверь. Здесь уже сработала карточка с красной полосой. Видимо, это особо важный объект. За дверью была палата побольше, и здесь стояли разные приборы, только на кушетке никого не оказалось. «Какого хера?» Шура ничего не понимал, и тут включились несколько мониторов. На них появилось черно-белое изображение уже немолодого человека в белом халате и черных очках. Нижнюю часть лица скрывала маска-респиратор. «Здравствуйте, меня зовут профессор Лебедев. Я ведущий руководитель пансионата «Белочка». Рад приветствовать вас на нашем тестовом полигоне. Очень рад, что наш информатор смог передать нам вовремя необходимые данные, и теперь мы можем познакомиться с вами лично». «Нас подставили!» – заревел от ярости Шура. «Вас продали!» – поправил его профессор. «Это вполне нормально для серых подземников. Многие из них готовы продать что угодно, лишь бы жить на поверхности. Правда, информатор получит не виллу на Канарах, а 9 граммов свинца в голову. Но это будет уже совсем другая история». «Чего вы хотите?» – спросил я. «Я наслышан о вас, Сергей Викторович, от своих далеких коллег. Когда мы узнали, что в Москве орудует фазовый симбион, то сразу поставили вас на заметку. Нам было очень интересно понять природу вашего синтеза. К тому же такой интересный образчик должен был досконально изучен, но в дело вмешался отдел М, да и с московским коином мало кому хочется связываться. Поэтому я решил действовать как настоящий китаец. Сел на берег и начал ждать вашего тела. Прошли годы, и вот вас прибило к моим ногам. Видите, как все просто? Нужно уметь ждать». «Чего вы хотите?» Еще раз повторил я свой вопрос. «Не заставляйте меня спрашивать в третий раз». «Я хочу посмотреть на вас в деле, только и всего. Вы пришли сюда за Виктором Горяновым? Отлично. Я отпущу его, как и других подопытных. Добавим немного ловушек и отряд специального назначения по борьбе с симбионтами и посмотрим, что получится из этого потрясающего винегрета. Вы либо умрете, либо попадете в плен, либо уйдете с Виктором, но вряд ли он будет вас слушать. Некоторые препараты действуют на него особенно плохо. А вас, господин Шура, мы потом обязательно препарируем. Таких, как вы, очень мало осталось. В лесах днем с огнем не сыщешь». «Я тебя найду», – зло пообещал Шура. «Это вряд ли, так как я вообще не в комплексе нахожусь. Давайте начнем нашу игру. Нажимаем эту кнопочку, и двери закрываются, а решетки на окнах опускаются. Пыщ! Отлично!» Мы сразу услышали звуки многочисленных моторов. «А вот эта кнопочка открывает двери палат. Тыц!» Мы с Шурой переглянулись, так как дверь за нашей спиной открылась сама собой. «Осталось лишь найти, где тут кнопка, чтобы освободить пациентов. Кто вообще планировал этот пульт?» Мы с Шурой бросились бежать. В коридоре уже стоял еще один охранник, вооруженный дробовиком, но выстрелить он не успел. Точный выстрел Шуры уложил и его. «Надо искать выход», — сказал Шурале. «Операция провалена». «Но мы можем найти Виктора». «Ты рехнулся. Это он нас искать будет, попутно убивая всех подряд. Не думаю, что это хорошая идея. Мы даже не знаем, где его искать. Вдруг он на нижних уровнях лаборатории». «Так все, хана нашим планам». «Да, сейчас главная задача — выжить, выбраться отсюда и добежать до машины. Зря мы не взяли что-нибудь потяжелее. Стены здесь толстые, нашими гранатами не пробиться. Пластиду бы грамм 200, а может и 300. Какой же я тупой!» «Предлагаю выбраться на крышу», — сказал я. «Оттуда уже спускаться вниз. Обрушим одну из этих антенн как-нибудь. Да и оборону там будет держать проще». «Только если их спецназ не прилетит на вертолете». «Тогда мы расстреляем их на подлете. Или ты думаешь, что вертушка бронированная будет?» «Это вряд ли. Это не военные все-таки, а частники», — кивнул Шура. «Не нравится мне этот звук». «И правда, я уже слышал многочисленные щелчки. Это отстегивались ремни, освобождая подопытных». «Профессор нашел кнопочку», — усмехнулся я. «Неужели им не жалко свои образцы?» «У них еще есть. Таких пансионатов на всей территории страны десятки. А вот проверить этих бедолаг в настоящих боевых условиях им не часто выпадает шанс». «Они не передерутся между собой?» «Да даже если и так, им это только на руку. Выберут самого сильного. Оп!» Сбоку открылась дверь, и из проема с диким ревом выскочил первый подопытный. Это был невысокий щуплый мужичок с густой бородой. Точно бомж с вокзала, только вот в глазах у него пылало настоящее безумие. Я посмотрел на него глазами Рагни и обомлел. Из мужика торчали длинные лапы, как у насекомого. Шура уложил этого бомжа двумя выстрелами в лицо, но я видел, что сам симбион цел и невредим. Он пытался покинуть уже мертвое тело. Рагни на всякий случай забрался внутрь меня. Я не мог им рисковать. «Как видите, в реальной жизни дикие симбионты совершенно безумны», — раздался из динамиков голос профессора. «Ими очень сложно управлять. Конечно, мы рассматриваем разные сценарии их применения, но пока они лучше всего показывают себя в аномальных зонах, где имеет место быть смещение реальности. Как вы уже знаете, официальная наука с подозрением относится к осознанным сновидениям и часто выступает против них. Но на то она и официальная, чтобы так себя вести. Мы же не только умеем использовать сновидения, но и разрабатываем устройства для смещения реальностей». Позади нас послышался рев и грохот. Кто-то очень могуче начал крушить всех и вся. «Как меня слышно?» — спросил профессор. «Так лучше? Я понимаю, что у вас там дискотека, но это только начало. Работа с симбионтами без специальной аппаратуры практически невозможна. Очень непросто вытаскивать этих поганцев из тел, однако это вполне решаемая задача. Все дело в излучении». «Сюда!» Шура пинком выбил одну из дверей, и мы оказались на лестничном пролете. Сверху уже бежали двое охранников с пистолетами. Я открыл огонь, и Шура тоже. Одна из пуль отрикошетила от стены и зацепила мой шлем. Ощущение не из приятных. Словно молотком ударили. Но хорошо, что по касательной. Однако без шлема я бы, наверное, уже был бы тяжело ранен. Охранники замертво попадали нам под ноги. «Живой?» — спросил меня Шура. «Порядок. А ты?» «Броник спас. Все-таки надо стрелять первыми. Сзади!» Я обернулся, и на меня набросился пациент санатория. Брызжущий слюной мужик схватил меня за грудки и пытался загрызть. Я упер ствол ему в подбородок и нажал на спусковой крючок. «Обляпался», — сказал я, вытирая кровь с лица. «Там еще на подходе». Охранники и пациенты перли с двух сторон, так что мы заняли круговую оборону на лестничном пролете. «Да сколько их там?» — спросил я, щелкая пустым пистолетом. «Перезаряжаюсь». «Я завалил еще троих». «И я четверых». «Пойдем, спереди вроде бы чисто». За нами рванулись еще три человека, но их кто-то перехватил, и они устроили замес между собой, а мы уже бежали на самый верх. В районе третьего этажа на нас налетел еще один охранник, но мы быстро с ним разобрались. Теперь нужно было найти выход на крышу. К К счастью, на стене рядом висела план-схема всего пансионата. Уверен, что дверь закрыта. «Вы еще живы? Рад за вас!» Раздался снова голос профессора. «Мы остановились на смещении реальности. Исследования в этой области идут уже очень много лет. Все началось еще в НКВД. О том, что все состоит из частиц и способно разрушаться под действием определенных вибрационных излучений, я думаю, мне вам рассказывать не стоит. Однако именно они помогают нам работать с симбионтами. Вам очень повезло, потому что в Белочке стоит такая установка. Сейчас мы ее активируем, и вы сами прочувствуете всю ее прелесть». А вот это уже дерьмово. Шура стукнул кулаком в стену. «По-моему, это даже лучше», — усмехнулся я. «Все эти пистолетики, броники, касочки — не про меня. Я лучше во сне их всех размотаю». Прослышался странный гул. Низкий. Он шел откуда-то из-под ног, но все вокруг задрожало. Мы замерли, потому что мир начал меняться. Тени будто ожили. Они начали мерцать, переливаться неестественными цветами. Звуки стали четче. Послышалась странная незнакомая музыка. «Вот же жопа!» Шура вытянул руки. Они у него стали гораздо длиннее, а черный мех покрывал даже пальцы. Сам Шурале вытянулся, каска на его голове затрещала, и прямо сквозь нее проросли два массивных рога. Лицо Шуры изменилось тоже. Оно уже больше походило на обезьянье. Скулы расширились, появились длинные клыки. «Я даже пистолет не могу держать, сука такая!» Пальцы у Шуры стали толстые, как сосиски, с огромными загнутыми когтями. «Я так понимаю, что теперь нам придется действовать иначе». «Да, наши пукалки бесполезны против тех, кто вырвется из еще живых тел. Зато твой волк теперь может стать полноценной боевой единицей». «Теперь настроя!» Рагни уже стоял рядом. «Сами того не ведая, они подписали себе смертный приговор». «Я думаю, что теперь мы легко сбежим отсюда», — сказал я. «Рагни умеет бегать по стенам». «А я, если даже с крыши свалюсь, то ничего себе не поврежу». Шурале стал срывать с себя тесную одежду и бронежилет. «Прикол будет, если они отключат установку, и я с голой жопой буду по лесу бегать». «Так и будет, потому что я не думаю, что у них широкий радиус действия», — сказал я. «Ну, тогда ты за рулем». Излучение усиливалось, и я это чувствовал. Пространство вокруг нас максимально исказилось. Вместо бетонных стен стали проявляться деревянные бревна. Видимо, здесь раньше тоже была какая-то постройка. И тут прямо из стены начали появляться длинные паучьи лапы. Кажется, вот до нас и первый крутой симбионт добрался. «Это не Виктор?» — уточнил я у Шуры. «Не похож. Тот, по моим данным, не паук и не краб. Осторожнее!» Паучья лапа стремительно устремилась в нашу сторону. Я заметил, как блеснули острые когти на ней. Шура уклонился, схватился за нее обеими руками и с силой дернул на себя. Лапа треснула в двух местах, и из нее потекла белая мерзкая гемолимфа. Из стены вылезли еще несколько лап, а потом появились черные немигающие глаза. Гость из нижних паучьих миров был очень недоволен тем, что кто-то посмел сломать его конечность. И пусть его глаза абсолютно ничего не выражали, он явно хотел с нами разобраться. Но у нас не имелось времени на драку с ним. Мы развернулись и побежали назад. Навстречу нам уже двигался самый настоящий паноптикум. Я аж содрогнулся внутренне от омерзения. Дело в том, что это были не просто чьи-то симбионты, выскочившие наружу, как Рагни. Нет, это были люди, в которых эти иномирцы застряли. И если в реальном виде вся эта процессия больше напоминала бы толпу солевых наркоманов, то в смещенной реальности картина оказалась более удручающей. Все пациенты носили мигающие синие ошейники. Видимо, с их помощью профессор пытался управлять всей этой несуразной сворой. Из тела пациентов торчали щупальца, крылья, жвалы, клешни, хвосты и еще черт знает что. Некоторые вообще выглядели, как кракозябры из фильма «Нечто». И вот через всю эту толпу нам нужно было прорваться. Шурале зарычал так громко и яростно, что у меня самого волосы на спине дыбом стали. Рагни выпустил крючья и распушил гриву. Я же щелкнул пальцами, и в моих ладонях заиграло пламя. Пора.